Глава 15. Трое парней, вытаращив глаза, наблюдали, как сползает на асфальт их друг. Отвисшая челюсть и безвольные руки свидетельствовали о том, что он был мертв еще до того, как тело приняло горизонтальное положение. «Вот ты, сука!» — крикнул шепелявый, брызжа слюной. Он схватился за нож. Его товарищ поблизости сделал то же самое. Парень позади Александра вытащил из кармана пистолет и дрожащей рукой навел ствол ему на грудь. Мужчина лишь глянул на черную сталь, не выразив ни капли страха. «Он даже не боится, скорее для того, чтобы придать храбрости себе», — крикнул вооруженный пистолетом парень. Двое его друзей не двигались с места, опасаясь закончить так же, как и их похотливый соратник. Каждый надеялся на другого. С противным скрежетом стали о кость, девушка извлекла нож из черепа убитого и бесцеремонно вытерла клинок о его одежду. «Если мы не поторопимся», — начала она. Парень с пистолетом тут же отвел руку в сторону, прицелившись в нее. Филимонов рывком добрался до нападавшего, подхватил его за локоть, а другую ладонь сомкнул у него на шее и поднял в воздух. Оторвавшись от земли сантиметров на 30, нападавший выглядел совершенно беспомощным. Он выронил пистолет и жадно глотал ртом воздух. Совершенно не так представлял он себе эти дни, когда главный в банде сказал, что их ждет безудержное веселье. Ничего веселого за последние сутки он не испытал. Сперва их побили священник с каким-то крупным парнем, потом прогнали со двора, где они могли повеселиться с девушкой. Теперь им не повезло наткнуться на эту странную компанию. Он попытался наклонить голову, чтобы взглянуть на человека, которому хватало сил держать его в воздухе уже несколько секунд. Странно, что оставшиеся двое не пришли к нему на помощь. Но парень, с усилием пытаясь втянуть в себя крохи кислорода сквозь сжатое горло, просипел. «Отпустите, пожалуйста!» Раньше просьбы такого рода всегда срабатывали. Авось, получится и в этот раз. Александр уже знал, куда его отпустить. Небольшой декоративный заборчик, кованный, святыми веточками, листьями и парой острых пик. Таким людям нельзя давать прощения. Это была истина, проверенная сотнями лет опыта. «Пожалуйста», — кивнул мужчина. Парень испытал всю гамму чувств за считанные секунды. Сперва-то была эйфория, затем ужас, что передался ему от товарищей, чьи искаженные страхом лица еще некоторое время были видны. Затем он наконец-то смог вдохнуть. Ладонь, что клещами сжимала его горло, больше не держала. Доли секунды свободного падения и адская боль, пронзившая грудную клетку. Острые пики прошили его насквозь. Из горла теперь рвался лишь хрип пополам с потоками крови. Таинственный мужчина, бросивший его на забор, отвернулся и направился к последним двум. Парень попытался крикнуть, но лишь еще громче захрипел и умер. Как только предсмертные звуки затихли, Александр обратил свой взор на оставшихся. Ему тоже было интересно, почему никто не пришел на помощь своему другу. Ни в первый раз, ни во второй. Но если поначалу их сковывал настоящий страх, заставляющий дрожать коленки, то теперь причина была вполне физической. Александр взглянул на свою черноволосую спутницу. Та хитро улыбалась. «Мне показалось, так будет практичнее. Вспомнились старые методы». Парочка по самую щиколотку увязла в густом асфальте. Технологии определенно сыграли на руку Марине. Толстый слой асфальта надежно удерживал обоих, не позволяя даже вытащить ноги из обуви. «Оригинально», — только и смог произнести Александр, глядя на замершую парочку. «И не шумите тут», — добавила Аня, погрозив застрявшим в асфальте ножом. «Идем, и так много времени потеряли». Троица, выйдя из стычки не только невредимыми, но и за исключением Ани чистыми, дружно зашагала дальше, наблюдая за тем, как утреннее солнце поднимается все выше. Оставшиеся позади послушно молчали. Свернув за угол, Александр решил прервать молчание. «Не хочешь рассказать, как ты добралась до города?» Учитывая последние события, мне вдруг стало жутко любопытно. Обратился он к Ане. «Это так важно!» «Мне тоже интересно», — присоединилась Марина. «Если мы одолели четверых, сохранив свой внешний вид, то почему ты пришла к нам, извозившись в грязи?» «Тут есть много нюансов», — уклончиво ответила девушка. «Надо думать, не сразу получилось, или эта девочка от контакта рухнула без сознания. Отсюда и следы», — поддразнила черноволосая. «Ну нет, такого у меня не бывает никогда», — возмущенно произнесла Аня, бросив гневный взгляд на остальных. «Ладно, расскажу. Все равно в городе нет ничего интересного, похоже». «С удовольствием послушаю», — усмехнулся Александр. «Вообще», — чуть призадумавшись, начала девушка, — «Марина отчасти права». «Я же говорила». «Добраться до девочки мне не составило труда. Благо, она была относительно недалеко. У нее, конечно же, были свои планы добраться до родителей и прочее. Пришлось немного поменять их». «Все-таки потеряла сознание», — выдала догадку женщина. «Нет, не так. Все было нормально, но у нее было сильное эмоциональное потрясение. Очень сильное. Может, сказались все события, что произошли за день. На самом деле это все не важно. Но овладение давалось мне с трудом. То есть физически она шла куда нужно, а вот полностью контролировать это было непросто». «Ну и все же, откуда это все?» Филимонов указал рукой на засохшую грязь. «Дальше интереснее», — ухмыльнулась Аня. «Поскольку добираться сюда было очень проблематично, я решила поймать какой-нибудь транспорт. Какая-то добрая душа остановился и решил подбросить. Только вот его доброта очень быстро испарилась. Интересно, заплаканные девушки всегда вызывают такие чувства?» «Какие же?» «Такие», — с нажимом произнесла девушка. «Мы едва успели свернуть на подъездную дорогу сюда, а он уже решил мною воспользоваться. Вернее, ей. Мы еще пока не были, единым целым. Нам удалось выбраться из машины. Правда, координация движений очень сильно страдала. Отсюда и грязь». «Глядя на то, как безжалостно ты расправилась с тем парнем, мне кажется, водителя постигла та же участь», — заметила Марина. «О, да, та же. Как только девочка наконец поняла, что ее ждет, сопротивление она уже не выказывала. Наверняка это было большим сюрпризом для водителя». «Очень, потому что я сперва...» «Так, продолжать не обязательно. Он не выжил», — остановил ее Александр. «Нет», — короткий ответ поставил точку в беседе. Троица шагала мимо панельных домов узким тротуаром. Впереди виднелся последний район города. Скорее даже микрорайон. Дальше оставались только старые дома, построенные чуть ли не в позапрошлом веке. Если не найти ничего подходящего здесь, то план выманить монстров в город можно было отправлять на полку. Впереди их ждали спиленные деревья и заложенные, по большей части на первом этаже, окна. Где-то в глубине двора работала техника. Несмотря на раннее утро, работа кипела. «А вот это уже интересно. Прямо как в старые времена», — довольным голосом произнесла Аня. «Настоящая крепость». «Не очень похоже», — поморщился Александр. «Но они стараются». Компания решила не выходить на свет, чтобы не попасться на глаза людям. Из ворот выкатился манипулятор и скрылся за углом. «Это, конечно, очень интересно, но как нам могут помочь все эти люди с их псевдокрепостью?» — шепнула Марина, внимательно наблюдая за тем, как количество рабочих постепенно увеличивается. «Все просто. Люди — еда. Они думают, что они здесь находятся под защитой. Но могу точно сказать, несколько хороших ударов по их импровизированным стенам, и все рухнет. А мы в этот момент сможем без труда попасть в нужное нам место». Мимо них, свистя резиной в поворотах, пронесся автомобиль. Единственное, что бросалось в глаза помимо его потертого вида, так это наличие дыр в кузове. Машина остановилась перед импровизированными воротами, и из нее выскочили двое. Выслушав разговор, троица переглянулась. «Хм», — задумчиво высказала Аня, — «есть возможность изменить наш план. Но сперва нужно убедиться в том, что эти молодчики не соврали и не приукрасили». «Опять идти? Куда?» — спросила Марина. «К выезду, где якобы все перекрыто. Думаю, там работают наши старые друзья. И тогда у нас будет шанс решить все разом». «То есть стравить всех вместе?» — уточнил Александр. «Возможно, но полной уверенности пока нет. С такими темпами, в которых развивается ситуация сейчас, самое позднее к вечеру уже все станет очевидно». Решили не задерживаться более рядом с жилыми домами, тем более, что из ворот вышли несколько человек. Один из них показался Александру смутно знакомым на лицо, но времени вспоминать не было. Окраин на противоположной стороне города они достигли чуть меньше, чем за час. Населенный пункт был и правда невелик, что было весьма кстати. Когда нужно искать решение проблемы, даже лишние минуты в дороге могут все испортить. Можно было добраться бегом, благо что сил у всех оставалось предостаточным. Но риск стать более заметными для горожан, что остались в живых, был высок. Стандартный транспорт выбирать тоже не стали. Излишний шум мог привлечь внимание. Пешая прогулка разношерстной компании, несмотря на свою неидеальность, оставалась наиболее предпочтительной. Задолго до выхода из города они услышали звуки забивной техники. Мерный стук молота и гул моторов становились все громче по мере того, как троица выбиралась из городских улиц на более-менее открытое пространство. «Ну и что там?» — спросила Марина, когда Александр выглянул за угол последнего дома. «Люди и техника. Кто-то с оружием, кто-то нет. Пес бы нам сейчас не помешал», — заметил он. «Если там те же люди, которые умудрились размозжить мне голову, то и твоего пса они пристрелят, не раздумывая». Аня чуть скривилась, вспомнив последний миг жизни майора Седова. «Что ж, если там действительно те же самые, то есть вероятность быстрее добраться и до Лёши. Разве нет?» Марина тоже выглянула за угол. «Я предлагаю подобраться поближе. У нас есть человек, с которым у него налажен контакт». «Со мной контакта уже почти что нет», — произнес Александр. «Не о тебе речь, а о ней», — оборвала его Марина. «Все же она его девушка. Только постарайся не искать тех, кто разбил твою голову, и не мстить им хотя бы сейчас». «Да-да, я знаю, постараюсь», — добавила Аня. «Тут дело в другом. Я не могу понять, здесь Леша или нет. И если я появлюсь там, сразу станет понятно, что дело нечисто». «Так», — Марина строго посмотрела на Александра. «Рассказывай, что ты умудрился сделать с моим сыном». «Я ничего», — быстро ответил он и указал на Аню. «Это все она». «И чего она сделала?» Мгновенно изменилась в лице Марина и угрожающе шагнула в сторону девушки. Александр положил руку на плечо своей спутницы и приложил немало сил, чтобы удержать ее на месте. «Давайте только без драк. Она же, как только пришла, сразу сказала, что раскаивается». «Между прочим, она действительно раскаивается», — произнесла Аня. «Все же дело в любви, тебе ли не знать». Она внимательно посмотрела на Марину, и та смутилась. «А вот это уже лишнее», — мирно заметил Александр. «Хочешь сказать, за все тысячелетия у тебя не было потомства?» «Было и немало, но последние лет 500 что-то поднадоело». «Ну, просто синдром старой девы», — презрительно высказалась Марина. «Хватит», — рявкнул Александр, устав слушать перепалку 2000-летних дев. «На вас человеческие характеры накладывают больше отпечаток, чем вам кажется. Там чуть в стороне есть лес. Я постараюсь подобраться к тем людям поближе. Выясню, что происходит, и посмотрю, нет ли там Лёши. Техника и люди отсюда смахивают на наших друзей». «Почему ты пойдешь?» — едва ли не хором спросили Аня с Мариной. «Вы думаете, что если вы попадетесь, вам поверят, что вы пошли в лес грибы собирать? Ты мелкая и ухоженная, хоть и слишком грязная. Или ты, что щеголяешь здесь в деловом костюме и на каблуках?» Чуть смущенные девушки переглянулись. «Иди», — сказала Марина и посмотрела на Аню. «А с тобой мы как раз поговорить успеем». Когда я вернусь, я рассчитываю найти вас здесь обеих, невредимых». Почувствовав угрозу в голосе Марины, добавил Александр и устремился дальше по улице, чтобы незаметно выбраться в лес. Эти споры, быт, житейские ситуации – все это Филимонов очень не любил. Это было противоестественно ему, и именно это служило причиной его частых исчезновений. Как только дело было выполнено, он пропадал. Иногда на год, иногда на 20, а то и 30 лет. В последнее время это случалось все чаще. Слишком много вокруг становилось людей и того, что отвлекало. Когда-то он действительно пробовал остепениться и жить среди людей, но это было очень давно, и вспоминал он об этом случае лишь как о проявлении ностальгии по прошлой, простой, понятной человеческой жизни. Уйдя подальше от Марины и Ани, он ощутил спокойствие. Человеческие эмоции, помноженные на силу, имеют слишком сильное влияние на него. На обычных людей это влияние еще сильнее. Он с усмешкой вспомнил те времена, когда существовали маги, колдуны, не мошенники и фокусники, а те, кому удавалось заполучить толику силы, когда людей на Земле было так мало, что каждый такой человек считался уникальным едва ли не в пределах целого континента. То были люди, к которым вполне можно отнести и Лёшу, если только сила при своем становлении не оказалась слишком разрушительной. Бывало и такое, что люди, не способные совладать с ее мощью, умирали или пропадали таинственным образом. Последнее чаще всего было мистификацией. Дорога через лесок давалась легко. Мозг работал, не перегруженный пустой болтовней, а потому через считанные минуты Александр уже оказался в непосредственной близости от скопления техники. При определенных условиях он вполне мог бы сойти за грибника. В его случае не нужна была даже осторожность. Спрятавшись за крайними деревьями, он рассматривал стройку. В землю забивали огромные сваи. Между некоторыми из них уже красовались мощные бетонные плиты. Солидный забор. И явно крепче, чем то, что сотворили люди практически голыми руками на противоположной стороне города. Среди рабочих, облаченных в комбинезоны, несмотря на жару, сновали вооруженные люди в легкой черной форме. Вдоль дороги прошел и бритоголовый, еще одно знакомое лицо. В этот раз память не подвела Александра. Именно он издевался над старостой в деревне и окончательно лишил жизни майора Седова. Лёша выделялся на фоне всех остальных. Он был одет в костюм, чуть более светлый, чем форма наемников. Стильно, чисто, аккуратно. От привычного Лёши, похоже, не осталось и следа. Александр подумал послать ему прямой сигнал, но, вспомнив, как парень прогнал его и деда прошлым вечером, передумал. Ведь теперь тот мог ничего и не помнить. Если сила действительно меняет его, то лучше не рисковать. Убедившись, что парень в порядке, Филимонов решил вернуться назад к остальным. Он повернулся и увидел, что рядом, буквально в нескольких шагах, стоит рабочий и внимательно смотрит на него. «Чего это ты тут делаешь?» «Минимум подозрений», — мелькнуло в голове у Александра, когда он легко ткнул рабочего в челюсть, сбив с него оранжевую каску. Незащищенная голова тут же встретилась со стволом старой сосны. Рабочий тут же сел на землю. Не смертельно, но несколько часов он здесь пролежит, если другие не найдут его раньше. Теперь надо было уходить и не задерживаться в опасной близости от Лёши.